Глава 10. При всем богатстве выбора альтернативы нет. «Пойдем, покажу тебе кое-что», — сказала Илье Элитьен на следующий день. Илья неохотно поднялся с кушетки на первом этаже башни и молча взял винтовку. Перемирие перемирием, но, как говорится, никто не застрахован от случайностей. Полного взаимопонимания между гильдейцами и высокими, как и ожидалось, не возникло. Во многом, по мнению Ильи, из-за упертой позиции Элитьен, которая встала в непробиваемую позу высокой госпожи и даже не пыталась вести нормальный разговор с какими-то недостойными рабами. «Далеко идти?» — спросил офицер. «Я только прилег». Последствия контузии еще сказывались, поэтому Илья без нужды таскаться по космодрому не хотел. Его одолевала постоянная сонливость и вообще хотелось покоя. «Пойдем, не развалишься». Дождаться от Элитьен сочувствия было, как обычно, нереально. Они прошли вдоль башни, миновали здание, в котором разбил свой штаб Ярцев, и направились к площади, посредине которой находилась высокая решетчатая конструкция, замеченная Ильей еще в первый день боя. Сейчас она стояла на нейтральной территории, но ближе к позициям землян. Подойдя к самой ажурной конструкции в виде пяти высоких решетчатых наклонных столбов, опутанных чем-то вроде стального троса и смыкающихся высоко вверху, офицер увидел невысокий в человеческий рост купол рядом с ним. Дверь была открыта, а внутри купола на посту стояла одна из дружинниц, охранявшая уходившую куда-то вниз широкую винтовую лестницу. Она отсалютовала Элитьен и молча подвинулась, пропуская их к ступенькам. Спускались они, по ощущениям Ильи, довольно долго. Затем была овальная металлическая дверь, за которой последовал немаленьких размеров тамбур. Потом еще одна дверь, похожая на люк в подводной лодке. А затем у Ильи перехватило дух от увиденного. В просторном подземном ангаре стоял альваланский космический корабль. Толстое вытянутое металлическое яйцо со срезанным плоским основанием, контурами двигателей внизу, какими-то наростами, антеннами и выступами по всему корпусу. Высотой 16-этажный дом и диаметром основания метров в 30 звездолет смотрелся внушительно. «Варяг, конечно, побольше будет, но и это тоже весьма и весьма». Илья даже не нашелся сразу что сказать. «Вот это да!» — наконец произнес офицер. «Элитьен, а Ярцев об этом знает?» «Знает, но только он сам и несколько человек из его отряда, которые спускались вниз. И, кстати, полковник просил меня не тебе, не другим землянам, о звездолете пока не говорить». «А почему тогда ты...» «Да потому что ваш Ярцев мне не командир. Я высокая госпожа и сама решаю, что и кому говорить. И еще, полковник для меня пока просто временный союзник. Я ему не доверяю. А вот тебе почему-то верю. Если мне будет нужно услышать совет или мнение землянина, я спрошу его у тебя, а не у него или кого-то другого. Поэтому я хочу, чтобы ты был в курсе всего, что происходит. Ясно?» «Да, Элитьен. Слушай, а мы можем сейчас взлететь, если понадобится?» «Нет, конечно. Космодром обесточен. Стартовой команды нет. Обученного экипажа для корабля нет. Я вообще не знаю, в каком он состоянии и как им управлять. Разве на Земле любой человек сможет вот так сесть в звездолет и взлететь в космос?» «Но извини, это был глупый вопрос». «Это точно. Хороший из тебя советник, Илья, ничего не скажешь. Повезло мне», — ответила Элитьен и неожиданно широко улыбнулась. «Пойдем наверх». Согласно условиям перемирия с гильдией Трит, раненых отправили в замок еще вчера. Гильдейцы даже предоставили специальные машины для их транспортировки. А сегодня утром космодром предстояло покинуть и остальным бойцам, за исключением небольшого сводного отряда из двух десятков человек и альваланских дружинниц, оставшихся для охраны объекта. С переговорами вообще вышла смешная штука. Гильдейцы были слабы и готовы почти на любые условия, чтобы заключить мир. Ситуация для них сложилась просто аховая. Уничтожив своими руками последних черномундирников, они фактически объявили войну теперь уже и революционному совету Альвалы. Правда, на обширной территории гильдии Трит еще оставалось несколько десятков комиссаров, которые возглавляли революционные суды, а также руководили и направляли на местах. За время, прошедшее с начала восстания, они уже успели наворотить в гильдии такого, что когда пришла весть об убийстве главы гильдии, участь их была печальна. Арестовали только двоих, а остальных перебили прямо на месте. После этого отыграть ситуацию назад представлялось уже невозможным. Обезглавленная гильдия Трит встала перед двумя проблемами. Продолжающаяся война с высокими и фактическое объявление войны революционному совету. К чести старейшин гильдии договориться они смогли в считанные часы, избрав нового временного руководителя, личного секретаря Иввы по имени Ваулф. Так уж карта легла. Он был достаточно авторитетен, находился на месте событий и согласился с условием старейшин о том, что ему вместе с должностью предстояло лично улаживать вопрос с высокими. И Ваулф честно попытался это сделать. Однако Элитьен уперлась. Разговаривать она хотела только с рабом Ваулфом, и условия мира у нее были простыми. Гильдия Трит приносит покаяние за мятеж и признает себя общественными рабами высоких под протекторатом рода Иллор. Все остальное, дескать, противоречит ее понятиям об общественном мироустройстве и неприемлемо для высокой госпожи. И все. Точка. Несмотря на свое печальное положение, идти обратно в рабы гильдия все же не желала. Напрасно уговаривал Элитьен быть погибче сначала полковник Ярцев, а затем и сам Жаворонков по прямому каналу связи с орбитой. Все аргументы Высокая высокомерно отвергала. Так что получилось, как получилось. Стороны заключили перемирие на 20 дней. Все, что удалось добиться от Элитьен, это слово Высокой, что ее бойцы не будут первыми атаковать гильдейцев в течение этого срока. Взамен она получила помощь в вывозе раненых, беспрепятственный проезд к замку, возможность контролировать космодром и даже несколько грузовиков с продуктами в качестве компенсации. Гильдии Трит очень не хотелось воевать. По мнению Ильи, все это было неплохо, но ему было совершенно непонятно, что делать дальше землянам. Миссию варяга, похоже, можно было считать проваленной. Дубов в коме. С высоким советом ничего не ясно. С революционерами идет война. Да и как просто попасть обратно на варяг, непонятно. Все это не внушало большого оптимизма. Дорога к замку Иллор заняла немало времени. Колонна из танка и нескольких грузовиков с бойцами Элитьен и десантниками кружила по дорогам, контролируемым гильдией, большую часть дня. Высокая гильдейцам не доверяла и выбрала какой-то совершенно запутанный маршрут, чтобы не попасть в заранее подготовленную на дороге засаду. Хорошо еще, что с орбиты перед отъездом с космодрома пришел подарок в виде двух контейнеров с горючим для танка и боеприпасами. Во время этой поездки также произошло событие, изрядно обрадовавшее Илью. На одной из дорог колонна неожиданно остановилась и стояла минут пять. Офицер уже хотел было поинтересоваться причиной задержки, но вдруг увидел, как из желто-зеленого альваланского леса выходят люди в садках и с оружием. Еще несколько мгновений, и Илья узнал их. Липатов и пятеро парней из бывшего первого взвода закончили, наконец, свою затянувшуюся робинзонаду. «Илья, если б ты знал, как меня достала эта планета!» Металл грома и молнии Липатов. «Вся вообще, и ее долбанный лес в частности. Эти мля деревья, так их за ногу. Эти сине-желтые папоротники, птички, кустики, иголки, жучки, червячки, зеленые белочки. Ну все достало». «Да вроде нормальный лес, Максим Петрович», — робко возразил Илья. «Нормальный? А ты походи в нем с мое, дней 10. Я что, турист? Бард с гитарой в старом свитере? Нет, ну ты мне ответь. А что, правда были зеленые белочки? Эх, если б только они! Успокаиваясь, сказал подполковник, сидя в кузове подпрыгивающего на ухабах лесной дороги грузовика. Мы вчера целого крыса-кабана завалили. Сам здоровенный, клыки вот такенные. Сзади хвост длинный, голый. Пятачок натуральный имеется. И грива вокруг головы вроде львиной. После такого зеленая белочка — это еще ничего, нормально. Я в кусты по малому делу отошел, а он рядом как выскочил, как хрюкнул. Ну, его вообще вспоминать неохота. А ты сам-то как? Как ребята? Да вы, наверное, уже наслышаны. Это да. Ярцев вкратце успел рассказать. Ну и фрукт ты, Илья. Не стал он, видишь ли, связываться с орбитой. Решил, что альвалане могут вычислить сигнал. А я вот на свою голову связался с Жаворонковым и получил прямой приказ оставаться на месте до выяснения. Так и просидел все веселье. Вы там воевали, а я... Так все вроде обошлось, Максим Петрович. Паша только ранен, да нас с Борей слегка контузило. Но сейчас мы более-менее в форме. А что с Иваном и Петей, не знаете? Не знаю, Илья, не знаю. На связь не выходили. Как они покидали космоплан, я не видел. Будем надеяться на лучшее. Может, еще бродят где-то в лесу. Илья ничего не стал говорить в ответ. Незачем. Надежды на то, что ребята пока просто не вышли к своим, у него почти не было. После всего случившегося им и так, можно сказать, повезло в том, что из 11 вылетевших с Земли ребят 9 были еще живы. Оцепление вокруг замка гильдейцы до конца не сняли, но дороги освободили полностью, поэтому колонна въехала в ворота замка без всяких проблем. Дальше была знакомая комната-казарма. Душ. Отличный ужин, состоявший наполовину из альваланских блюд. И добрый глоток нренна. Примерно 10-литровый бочонок, который Элитьен подарила офицерам из взвода Липатова. Ложась спать на свою койку, Илья почувствовал, как его отпускает напряжение последних дней. Как будто домой попал, честное слово. Очень хотелось думать, что дальше все будет исключительно хорошо. Следующие трое суток никаких событий не происходило. Принявший командование Липатов своих бойцов особо не гонял, давал отдохнуть. Но армейский порядок, о необходимости которого пробывший несколько дней командиром Илья даже не подумал, подполковник навел. У входа в выделенное первому взводу помещение теперь стоял часовой. Появились дежурные по части. Липатову было все равно, что всех бойцов под его командой осталось 9 человек. Порядок есть порядок. Железной рукой были пресечены попытки офицеров свободно разгуливать по замку Иллор. Тем не менее, затягивать гайки до упора подполковник тоже не стал. На вечернюю порцию нренна, позднюю побудку и прочие приятные мелочи жизни он смотрел сквозь пальцы. Илья, впрочем, отстояние с оружием под грибком, который Липатов, между прочим, приказал соорудить из подручных материалов в первый же день по прибытии в замок. И нарядов по части был освобожден. Элитьен решительно настояла на его присутствии во время переговоров с гильдией Трит, которые продолжались каждый день. Особой радости, правда, офицер от этого не испытывал. Они все проходили по одному и тому же сценарию. Высокая вовсю унижала и обвиняла Ваулфа и переговорщиков во всех возможных грехах, требуя безусловного подчинения гильдии роду Иллор. Те, в свою очередь, старались достичь некого компромисса, пытаясь воплотить принцип «мы живем отдельно, вы живите отдельно», и даже были готовы платить роду Иллор и роду Иноэрн дань, но не более того. Прибывшая представительница рода Иноэрн Элитьен полностью поддерживала, а земляне, обладая непонятным статусом гостей-союзников, и вовсе сидели просто так, для украшения. Все их предложения внимательно выслушивались, но в расчет не принимались. Утром третьего дня Липатов поймал момент, когда Илья был один, и подошел к нему с разговором. «А может, ты на Элитьен повлияешь?» просто сказал подполковник. «Все-таки ты ее личный друг. Никого же не слушает наша синяя красавица. Жаворонков ей не указ, и Ярцев тем более. На меня она еще с Элли и Волком смотрит. Поговори с ней, объясни ситуацию. Если бы высокие с гильдейцами договорились, глядишь, и с нашей миссией что-то получилось, хотя бы частично. Хотя бы обмен технологиями, которые есть у гильдии. А то совсем безнадега. Высокий совет почему-то тянет время, не говоря ни да, ни нет. С восставшими мы, похоже, уже воюем. Поговори с ней, Илья, у тебя получается. А я, если хочешь, тебе для этого дела увольнительную на всю ночь выпишу». Хитро подмигнул Илье Липатов. «А вот не надо этих грязных намеков, Максим Петрович!» — возмутился Илья. «У меня, как вы знаете, невеста есть». «Есть отставить грязные намеки!» — бодро ответил подполковник. «Ну так как, поговоришь с Элитьен?» «Да». «Вот и ладушки». Элитьен желанию Ильи найти время и поговорить с ней наедине совершенно не удивилась. Когда немного смущенный парень подошел к ней после очередного бесплодного раунда переговоров, Альваланка выслушала его просьбу совершенно спокойно и лишь коротко бросила на ходу. «Пойдем, поговорим с глазу на глаз». «Прямо сейчас?» — немного опешил Илья. «А что тянуть? Я думала, тебя еще раньше попросят на меня надавить», — ответила Элитьен. «Пойдем, я знаю место, где мы сможем спокойно все обсудить». «Ты думаешь, я такая глупая и упрямая?» — спросила Илью Высокая, когда они остались наедине с офицером в небольшой комнатке, расположенной где-то в глубине центральной башни замка. «Думаешь, я из упрямства и спеси не хочу договориться с гильдией и провожу политику себе во вред? Или я не понимаю, что старые времена прошли, и мир на Альвале уже не будет таким, как раньше?» «Ну и извини, Элитьен, да». «Эх ты, мог бы уже узнать меня и получше», — совершенно по-человечески вздохнула Высокая. «Хорошо, я тебе объясню ситуацию, если ты дашь слово не говорить об этом никому. Я полагаю, тебя можно считать благородным и положиться на твое слово». «Я не имею права давать такое обещание, Элитьен», — возразил Илья. «Я не могу действовать во вред своему роду, роду русских, и я не имею права скрывать информацию, которая касается всех нас, от командиров». «Честно, хотя и глупо», — подумав, сказала Альваланка. «Наверное, за это я и люблю тебя, Илья». «Люблю?» — промелькнуло у офицера в голове. «Это в каком же таком смысле «люблю»?» «Ладно, пусть я сейчас поступаю действительно глупо, но я тебе все равно расскажу. Решай сам, нужно ли это говорить твоим командирам», — продолжала Элитьен. «Дело не во мне, Илья. Дело в Высоком Совете. Рада, Кригорн и Ветлель, которые сейчас верховодят в Совете, они с западного континента. Нас, то есть те высокие рода, которые живут на Срединном континенте, западные и восточные рода, мягко говоря, не очень любят. Почему это так, я сейчас не хочу говорить. Слишком долгая получится история. Скажу лишь, что когда начался мятеж, Совет никак не помог ни одному из серединных родов. Более того, они отдавали приказы, которые вели к уничтожению наших родов. Например, таким был приказ атаковать космодром еще до вашего прибытия. Цель понятна – ослабить мятежников и разобраться чужими руками со старыми конкурентами, то есть с нами. Эти замшелые дуры в Высоком Совете – даже под угрозой собственной гибели не могут отставить в сторону старые интриги. Как ты знаешь, и род Иллор, и род Иноэрн отказались начать эту самоубийственную атаку. И тогда Высокий Совет начал выдвигать против нас обвинения в отступничестве». «Но космодром же был взят?» — резко возразил Илья. «Да, с вашей помощью, что послужило пищей для новых пересудов. Но самое страшное – это перемирие с гильдией Трит. Совету плевать, что гильдия фактически сама воюет против мятежников. Нас уже обвиняют в союзе с восставшими рабами. Илья, как только я заключу мир с Трит, это будет известно в Совете. А дальше просто. Официальные обвинения в отступничестве, общее голосование высоких и по его итогам извержение рода Иллор из благородного звания. То есть роду Иллор придет конец. На это я пойти не могу. Видит Создатель, я не желаю зла гильдии Трит, но заключить мир с ними не могу. «Так что же делать?» — искренне спросил офицер. «Ждать, Илья», — ответила Элитьен, и вдруг, подойдя поближе, ласково погладила Илью по волосам. «Пока только ждать, мой мальчик. Они все еще не знают, на что я способна. Ты пока иди и подумай, нужно ли кому-то говорить о том, что ты здесь сейчас услышал». Поведать Липатову о содержании своего разговора с Высокой в тот же день Илья не решился. Ему самому сначала хотелось как следует обдумать слова Альваланки. Кроме того, офицера все же несколько смущала просьба Элитьен не распространяться об услышанном. Может, действительно не следует торопиться бежать на полусогнутых к начальству, спеша немедленно все выложить? Так что на вопрос подполковника «Ну как поговорили?» Илья лишь безнадежно махнул рукой и честно ответил. «Я ее не убедил. Разрешите подробности доложить завтра». «Хорошо», — кивнул головой, спешащий по своим делам Липатов. «Очень жаль, что не получилось. Но ничего, время еще есть. Терпения нам не занимать. Мы своего добьемся». Оптимистически закончил подполковник и быстрым шагом пошел в купол, выделенный землянам под штаб. Очевидно, спешил на сеанс связи с варягом или очередное совещание командного состава их невеликой боевой группы. А на следующий день произошли события, после которых разговор с Липатовым стал уже неактуален. Все началось с того, что утром в назначенное время на переговоры от гильдии никто не явился. Прошел час, за ним другой – но знакомой машины, доставлявших переговорщиков от гильдейского лагеря к замку Иллор, так и не было видно. Элитьен буркнула что-то вроде «не хотят и не надо» и покинула зал, в котором велись переговоры. Ярцев и Липатов тоже вернулись к своим бойцам, и жизнь в замке Иллор пошла по обычному распорядку. Только вот совсем недолго. Потому что вскоре наблюдатели донесли о том, что у гильдейцев намечается какая-то интенсивная и явно нездоровая активность. Немедленно сыграли команду боевую тревогу. Со всех ног метнулся к танку экипаж. Танкисты прямо на броне натягивали свои черные спецкомбинезоны и сферические шлемы, путаясь в проводах отходивших от них датчиков, перед тем, как нырнуть в открытое зево люка. Побежали десантники, быстро занимая заранее оговоренные на случай штурма позиции. Т-100 взревел двигателем, выбросив клубы дыма. Проехал с десяток метров и встал, готовый немедленно открыть огонь у бетонного капонира, из-за которого выглядывала только приземистая башня с поднятой в небо пушкой. Илья тем временем уже бежал вместе с остальными бойцами своего взвода, спеша вслед за Липатовым занять отведенный им каземат во внутренней стороне стены замка. Бывшему первому взводу в случае штурма предстояло играть роль оперативного резерва. Вскоре все были на своих местах. Однако бой никак не начинался. Вокруг царила тишина и умиротворение, а выглянув в узкую обзорную бойницу, Илья увидел край чистого неба и альваланское светило, впервые выглянувшая в прореху в густых облаках. Альваланское небо было не пронзительно синим, как на земле, а скорее цвета морской волны, заметно отдавая зеленью темных тонов. Но все равно было красиво, пусть и по-другому. Как-то даже не верилось, что сейчас начнется бой. Прошло 10 минут, затем полчаса, но все оставалось по-прежнему. Гильдейцы явно не торопились в атаку. А вскоре Илья услышал в наушниках приказ Липатова. «Отбой готовности номер один. Пока всем оставаться на своих местах». «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» — задал вопрос на общей волне Илья. «Хотите узнать, что происходит?» — догадался подполковник. «Пока ничего не ясно, парни. Сейчас запросим информацию с варяга. Может, им с орбиты виднее. А так гильдейцы, по-видимому, уходят. Разведка сейчас доложила. Они бросают лагерь. Палатки, заграждения, все остается. Но личный состав с оружием в спешке грузится в машины и отбывает во свояси. Причем по всем трем дорогам сразу. Насколько можно судить, уходят почти все. Можно считать, что осада снята. Да, кстати, Рот и Наэрн сообщает, что у них творится то же самое». «Но почему?» «Сказал уже, ничего не знаю. Ждите». Информация пришла через пару часов, когда боевую тревогу окончательно отменили. С варяга заметили скопление судов у побережья к югу от замка. Почти все из них небольшие, но их было много, более полусотни. Интерпретация фотографий не вызвала много времени. Следящие системы варяга были на высоте. Да и сама природа в этот раз подыграла землянам. Слегка разогнав ветром, державшийся много дней подряд облачный покров над центральным континентом. На побережье шла высадка десанта. Высаживались гвардейцы революции, одетые в памятные по прошлому бою черные мундиры. В нескольких местах с орбиты заметили следы боя. С гильдией Трит явно не церемонились. На собравшийся по такому случаю военный совет Илью пригласили по требованию Элитьен. Так что офицер мог наблюдать обсуждение текущей ситуации воочию. Высокая шипела, как рассерженная кошка, и требовала немедленно сбросить с орбиты что-нибудь калибром побольше, накрыв ненавистных черных гвардейцев одним махом, пока они не закончили высадку. Жаворонков применять ядерное оружие отказался наотрез. У него были четкие инструкции от самого президента – использовать ядерное оружие только в космосе и только для самообороны. Корабельный лазер в условиях плотной альваланской атмосферы был бесполезен, впрочем, как и электромагнитная пушка. До поверхности не достанет. Это вам не Элия. С ракетами, способными донести до Альвалы неядерные боеголовки, были какие-то проблемы. Так что с орбиты недвусмысленно дали понять, мол, выкручивайтесь как хотите. Мы можем помочь только разведкой. И то до поры, пока все не заволокло, как обычно, облаками в три слоя. Вскоре драгоценное время, в течение которого еще можно было нанести удар, оказалось упущено. Через несколько часов высадившиеся на побережье гвардейцы широким фронтом начали наступление вглубь территории гильдии. По сообщениям с орбиты, серьезного сопротивления они не встречали. Правда, и быстрых успехов революционные силы достигнуть не могли. Сказывалось отсутствие транспорта и десантной бронетехники. По словам Липатова, у гильдии Трит единственный реальный шанс открывался из-за преимущества в маневре. Благодаря грузовикам они могли быстро перебрасывать крупные силы ополченцев и создавать противнику проблемы с помощью тактики точечных ударов. Но это все так, теория. Гильдия не умела толком воевать. На следующий день наступление гвардейцев продолжилось. Картина происходящего была видна с орбиты, как на ладони. Атакующие без особых проблем шли вперед, продвинувшись за сутки километров на 20 вглубь континента. Гильдия Трит так и не сумела выставить единого фронта против нападающих. Они наступали почти без задержек, легко подавляя слабое сопротивление. Вроде не так уж и много было черномундирников, но гильдейцы воевали из рук вон плохо. Отдельные отряды пытались остановить наступающих, но никаких комплексных мер так и не было принято. Самые неорганизованные земные ополченцы уже давно бы рыли окопы в местах вероятного удара противника, строили баррикады в населенных пунктах, возможно, пытались бы местами атаковать, используя преимущество в транспорте. И уж точно бы организовали эвакуацию людей и ценностей. Но ничего такого замечено не было. В тылу гильдии царил хаос, Дороги были забиты двигающимися от побережья машинами и людьми, и никаких признаков разумной деятельности не просматривалось. «Один, согласованный с гильдией, удар, и мы их остановим!» — срывая голос, кричал на совете Ярцев. «Гвардейцы наступают уже третьи сутки. Сваряга сообщают, что им на кораблях доставляют транспорт. Еще пару дней, и всему конец. А что ты предлагаешь?» — отвечал распаленный не менее чем полковник Лепатов. «Нам что делать?» «А то ты, Петрович, не знаешь, что делать. Это же элементарно. Задачка для первого курса училища. Пусть гильдии высокие создадут хоть какое-то подобие фронта перед наступающими. Затем мы ударим вниз по южной дороге и отрежем гвардейцев от побережья», — говорил полковник, обращаясь скорее к молчащей Летьен, чем к Лепатову. «И все. Дальше они окажутся в котле и будут вынуждены остановиться. Пока гвардейцы перегруппируются, пока подготовятся к прорыву, мы создадим такую оборону, которую им никогда не прорвать. Будучи отрезанными от тыла, вперед, вглубь континента они не пойдут, а постараются или опрокинуть нашу оборону, или выйти к побережью в другом месте. В любом случае, для них это будет означать потерю инициативы. Если у меня будут грузовики и хотя бы несколько сотен бойцов, то гвардейцам еще повезет, если кто-то из них сможет вернуться домой. Поймите, несколько дней и гильдии не станет, а у гвардейцев будут и машины, и заводы с рабочими, и живая сила. Причем все это будет работать против нас. Вот тогда наш конец будет лишь вопросом времени. Рот Иллор не будет воевать на стороне восставшей гильдии. Элитьен была бледна, но отвечала спокойно. Рот Иноэрн тоже. Но почему? Вас же уничтожат. Если мы будем отсиживаться дальше, то ни мои бойцы и твоя дружина, ни наш танк в конечном счете врага не остановят, — наседал Ярцев. «Вы можете сами помочь гильдии. Рот Иллор не возражает». «Это с одной неполной ротой бойцов? Слишком мало. Мы просто бессмысленно погибнем. Нужен организованный общий фронт против гильдейцев. Мы должны поймать их в полноценный котел. Заставить размазать силы по всем направлениям. Без дружинниц высоких это невозможно». «Я уже дала ответ». «А меня такой ответ ни хрена не устраивает». Илья видел, что полковник с трудом сдерживает себя в руках. Судя по ее лицу, Элитьен уже была готова сказать что-то резкое. Но в этот момент в зал зашла одна из дружинниц. Покосившись на землян, она все же не стала утаивать новость и сказала. «Госпожа, прибыл Ваулф. Этот раб просил о немедленной встрече». «Пусть войдет». Глава гильдии Трит выглядел неважно. Красные воспаленные глаза, морщины, богато расшитый золотыми нитями комбинезон, выглядевший так, как будто Ваулф в нем ночевал в курятнике. Все это красноречиво говорило о том, что в последние дни Альваланину пришлось несладко. Но голос его был тверд. «Госпожа, я пришел просить о помощи. Гвардейцы напали на нас и третий день подряд ведут наступление. Мы не можем им противостоять одни. Они уже контролируют прибрежные заводы и поселок горняков Анрит. Если вы не поможете, то гильдии Трит не станет». «Я в курсе твоих проблем, Ваулф», — ответила Элитьен, даже не добавив привычного слова «раб». «Ты знаешь мои условия. Признай меня своей госпожой, а гильдию — рабами рода Иллор и Иноэрн, и мы немедленно выступим против гвардейцев». «Нет!» — голос Ваулфа не изменился ни на йоту. «Мы не будем больше рабами. Никогда. Высокая, ты не знаешь, что такое быть рабом. А я знаю. Я вышел в главы гильдии из рабов третьей полезности и знаю, что такое быть всю жизнь рабом. Знать, что твои дети будут рабами, и твои внуки будут рабами. И так будет до скончания века. Понимать, что все, созданное твоим трудом, на самом деле не твое, и владеешь ты им лишь потому, что благородные пока не возражают. Знать, что твоя жизнь и личность ничего не значит, а любой благородный может унизить или убить тебя или твоего ребенка в любой момент, не получив, скорее всего, даже малейших неприятностей. Мы восстали, чтобы уже никогда не быть рабами, и мы умрем, но не станем ими. Гвардейцам и революционному совету не нужна гильдия Трит. Им вообще не нужны никакие гильдии. Им нужна лишь неограниченная власть над всей Альвалой, и наши заводы, шахты, имущество и рабочие руки. Ива поняла это слишком поздно. Главы других гильдий понемногу начинают понимать это только сейчас. Участь гильдии Трит уже решена. Мы слишком богаты. Кроме того, революционный совет хочет преподать всем недовольным хороший урок. Ну что же, если создателю это угодно, мы погибнем, но мы не будем рабами. В зале надолго зависла тишина. Лишь Липатов витиевато выругался, да так, что автопереводчик спасовал и не смог адекватно перевести фразу, запутавшись в склонениях. Впрочем, на это никто не обратил внимания. «Мне очень жаль, Ваулф», — сказала наконец Элитьен. «Извини». «Элитьен, благородной госпожой надо не только казаться, но и быть», — неожиданно для самого себя сказал Илья. «Своим решением ты пытаешься сохранить благородное звание формально, но, сохранив его перед советом таким способом, ты перестаешь быть благородной на деле». Элитьен резко развернулась к Илье. У нее был такой взгляд, что, казалось, она его сейчас ударит. «Что ты понимаешь, чужак? Я сохраню свой род». Илья лишь развел руками. «Я понимаю, почему ты это делаешь. Решать тебе». Элитьен словно стала ниже ростом. Плечи ее поникли, а гневное выражение лица сменилось растерянным. Илье даже стало ее жалко. «Ты прав, Илья из рода русских», — через некоторое время сказала Альваланка. «К сожалению, ты прав. Моя мать говорила мне когда-то: если не знаешь, как поступить, поступай красиво. Благородства без красоты не бывает. Отсиживаться в замке некрасиво. Ударить по врагу, разнести его в клочья и выйти победителем гораздо красивее. И видит Создатель, это будет по-настоящему благородно, что бы ни говорили засевшие в Высоком Совете старухи. Ваулф, мы поможем тебе. Риоэль», — обратилась к представительнице рода Эноэрн Высокая. «Вы с нами?» «Да, Элитьен, я немедленно свяжусь с госпожой Вальен, но я уверена, что она одобрит твое решение. Мы всегда держались вместе. Кроме того, ты поступаешь благородно, а кровь Таллига нуждается в отмщении. Госпожа рода Иноэрн не простит смерти своего единственного сына. Мы славно повоюем». «Ну, тогда к делу», — перебил их Ярцев, довольно потирая руки. «Пройдемте к карте, обсудим план операции». «Лучшее средство ПВО — это наши танки на аэродроме противника», — вспомнил Илья известное высказывание какого-то генерала, сидя на пляже у моря и наблюдая за танком. Ни аэродрома, ни самолетов вокруг, правда, не было. Зато был танк, пляж и уплывающие корабли гвардейцев. Три из них горели дымным пламенем у самого берега. И еще штук пять из всех сил пытались скрыться в море метрах в 700 от берега. Но Т-100 не оставлял им такой возможности. Боевая машина, не спеша, разворачивала башню, поднимала на нужный угол возвышения пушку и, прицелившись, стреляла. Из дула вылетал столб пламени, гулкий удар с оттяжкой бил по ушам. А через пару секунд борт очередного корабля в районе ватерлинии разрывался в клочья. В бинокль было хорошо видно, как летят во все стороны обломки. Кораблики небольшие, вроде рыболовецкого сейнера. Им одного попадания 152-миллиметрового снаряда хватало за глаза. Вдоль береговой кромки везде валялись трупы гвардейцев, оружие, остатки амуниции и палаток. Песок во многих местах был красным от впитавшейся крови. Что-то нехотя горело на песке, распространяя вокруг неприятный запах сжженной пластмассы и сработавшей взрывчатки. Бой получился на славу, короткий, но кровавый. Вот что значит преимущество в вооружении и фактор внезапности. 6 десятков человек и 1 танк за 2 часа проехали по южной, проложенной вдоль побережья дороги 50 километров, и сходу вступили в бой. Сначала слитный залп на пределе дальности из ракетных огнеметов и танкового орудия по неожидавшему нападению лагерю гвардейцев. Затем плотный пулеметный огонь и короткая яростная атака при поддержке танка. В результате 1 погибший и 3 раненых со стороны нападавших, и около 100 трупов в черной форме на песке. Это еще не считая тех, кто успел попрыгать в отходившие от берега корабли. Ничего сложного. Особенно учитывая, что о часовых и дозорных гвардейцев заранее позаботился высаженный заранее в 3 километрах от лагеря 10 лучших дружинниц рода Иллор. Илья поймал себя на том, что стал привыкать к смерти. Вот и тут. Куча убитых, кровь, оторванные от чьих-то организмов части, тоже в ассортименте. А он не то чтобы равнодушен, а восприятие, что ли, притупилось. Причем это новое свое состояние Илье не нравилось. Лучше бы он оставался прежним мальчиком, студентом, неспособным и кролика зарезать. Ничего хорошего, честно говоря, в этом нет. Опять же, некоторым потом кошмары всю жизнь снятся. Будут ли они сниться Илье, парень не знал и думать пока об этом не хотел. Офицер открыл забрало шлема, достал фляжку и сделал добрый глоток нренна. Хорошая штука этот нрен, что ни говори. И мозги прочищает почище коньяка, и похмелья почти нет. Так, чуток голова тяжелая, и в сон клонит, хоть пол-литра выпей. «Кто-что, а наш студент опять бухает!» Липатов возник за спиной неожиданно, как чертик из табакерки. «Помог бы лучше трупы собрать. Нам поблизости еще позицию оборудовать». «Да успеем, Максим Петрович», — махнул рукой слегка захмелевший Илья. «После такого сюда сегодня гвардейцы вряд ли сунутся». «Поговори мне еще. Совсем дисциплину забыл. Как положено отвечать?» «Есть, товарищ командир». «То-то же». Подполковник забрал у Ильи из рук флягу и хорошенько приложился к горлышку. Не спеша завинтил крышку и вернул емкость Илье. «Пойдем, студент, у нас еще полно работы».